Это я решаю, когда ее можно закрыть, а когда нужно продолжать. Я предлагаю тебе стать моим вторым учеником, причем официально. Первого моего ученика ты наверняка запомнил, тот самый Архимаг, что с твоим друзьями. А парню только исполнится 20. Не обещаю тебе столь же бурного роста, но у тебя будет возможность обратиться с вопросом или просьбой к магу 8 уровня, являющегося не просто раздут от дурной силы боевиком, знающим пару десятков боевых заклятий и этим ограничивающиеся. У меня знания такого порядка, что тебе и не снились, я ведь, если посчитать в общем, с прошлой жизнью, не 20-летний пацан, а реинкарнатор с огромным багажом магических знаний. Что касается твоих преследователей, Синод я пошлю куда подальше с их хотелками. Тайная канцелярия и без тебя меня ненавидит, да руки короткие достать. Ну а вампиры? Пусть приходит в этот раз, я буду готов и мне даже выгодно, чтобы ты находился в Николаевске. Значит, твари снова попробуют, но теперь по ним будет бить тяжелая артиллерия и лучшие боевые маги. Но это все лирика, ответь, ты принимаешь мое предложение или нет? Малефик задумался, очень глубоко задумался, а потому встал и пошел в сторону выхода из зала. Я уж подумал, что это отказ, причем столь дерзкий в данном случае и неуважительный. Но чародей медленно пошел вдоль стен, разглядывая висящие на них несколько картин. Пройдя все, он вернулся, но свое место и решительно заявил: «Тогда уж и мою команду примите. Эти люди за несколько месяцев стали мне почти семьей. Да хоть бабку с рынка предложи, давай обойдемся. Пойдем к твоим, я быстренько приму клятвы и вы свободны на сегодня. Ну, кроме тебя, хочу проверить твои способности лично». «Я пошутил, господин», — осторожно ответил он. «Лично я даже мечтать о таком не смел, но такие предложения не делают просто так, так что не могу не спросить, какова цена, во что мне обойдется ваша защита. Нет никаких двойных толкований, остров большой, а от тебя мне требуется разумный, не загнанный в угол, обезумевший от потери одиночества с болью благословленной тьмой. Я рассматриваю тебя как отличную инвестицию в будущее, ты обязательно возьмешь 8 ранг, и тогда ты сможешь сражаться в моих битвах. Ты ведь сам понимаешь, что страна идет к гражданской войне, и чтобы хотя бы пережить ее, не говоря уж о победе, нам понадобятся все силы. Так что тут нет подвоха, тут голый математический расчет и просто человеческое сопереживание». Уже через несколько минут Петя привел всю команду семена, и они принесли мне вассальную клятву. Все, Малефик мой с потрохами. Впрочем, битый жизнью и привыкший, что на него в любой момент могут напасть охотники, все еще был слегка напряжен, но вот его товарищи радовались искренне. Правда, как мне показалось, радость была не от клятвы верности моему роду, а по причине миновавших неприятностей с моей стороны. Ну да не мне судить. Что ж, теперь пойдем найдем уединенное местечко и ты покажешь мне все, что можешь. А дальше будем решать, чему тебя учить. Этот очень мощный козырь в моем рукаве. Он сейчас как рысь, еще не взрослый, но уже и не маленький котенок. Но скоро вырастет, станет грозным хищником. Наш доблестный император собирает вокруг себя армии сильнейших магов, так и я займусь тем же. Война рано или поздно вспыхнет, и мы удивим Николашку количеством и силой наших армий и магов. Не будь второй император отцом моей Хельги, я бы держался от этой каши подальше, но моя любимая точно будет на стороне отца в случае войны, и погибнет с ним, если он проиграет, а этого я допустить не могу. Что ж, надо повнимательнее присмотреться к пришлым, что обосновались в Николаевске. Благословленных больше, конечно, не найдется, но хотя бы 5-10 тех, у кого есть силы, потенциал или способности тут точно наберется. Ну а пока мы с Малефиком полетели за пределы стен, надо быстрее разобраться с этим бардаком и рвануть к Хельге, хотя бы на вечер. Я очень соскучился по невесте, и пора бы сделать ее полноценной хозяйкой всего, что у меня есть. И так слишком долго пришлось ждать, пора узаконить наши отношения. Глава 11. Десятки черных, бесплотных теней рванули от стоящего в 30 шагах Малефика. Приняв форму чего-то вроде щупалец из мрака, они стремительно окружили меня и разом рванули ко мне, со всех сторон, сверху, снизу по земле, под землей, и разумеется с боков и сзади. Самое мощное и толстое теневое щупальце атаковало меня в лоб. Сотворение весьма достойного по сложности и силы заклинания заняло у семена 2 секунды, поразительная скорость плетения атакующей магии тени. Сейчас, на рассвете, тени сильно слабеют, такова природа этой силы. И в этот момент так легко и непринужденно сотворить чары, Несмотря ни на что, за само заклинание и скорость его сотворения, твердая пятерка. Но вот за выбор магии тени на рассвете, тут даже не двойка, а два с минусом. На рассвете, тенями, что за глупость, распекал я своего нового вассала. Тени бессильно скользили по моим доспехам, не способные ни причинить мне вреда, ни даже сковать моих движений. Доработанная мной лично броня теперь стала еще прочнее, когда я добавил к ним несколько своих доработок. В саму структуру я защитных чар я не лез, изменив лишь вложенное в него заклинание, но сделал несколько отваров из демонических органов, некоторых трав и особой, зачарованной воды, что семь ночей впитывала лунный свет, стоя в кругу моих рун. Три ночи подряд мне ради этого приходилось не спать, а разгонять те тучи, что закрывали солнце мертвых. Но я своего добился, и теперь прочность доспехов и запас маны для встроенных рунных цепочек и прочих чар, работающих на укрепление и прочие параметры брони, увеличился в 2,5 раза. Дорого, немного муторно, с риском что-то испортить, я в артефактах такого уровня любитель с не слишком глубокими познаниями, но зато теперь заклинание 6-го ранга было не способно причинить мне вред. Это не значит, что старшие магистры теперь бессильны передо мной. Просто теперь, случись что, у меня будет право на 3-4 ошибки, а дальше броня может не защитить. Ухватив рукой самый толстый жгут, пытавшийся обвиться вокруг моего лица, я использовал немного молнии и сжал порождение магии теней. Жгут такого издевательства над собой не выдержал и лопнул, рассыпаясь, как конфетти, темными крупинками. Шаг, второй, третий, идти немного тяжеловато, но не более. На пятый шаг тени не выдержали и лопнули. Оглядевшись и отряхнув несколько кусочков мрака с брони, я с интересом взглянул на молчащего и напряженно колдующего Малефика, опытный боевой маг, когда я начал болтать и рассуждать, уже начал готовить новый удар, и готовил его уже секунд 20, что-то мощное, какой-то козырь семена, непозволительно долго плетет. Привык к работе в команде, где товарищи в подобных ситуациях прикрывают его. По взмаху руки волшебника ко мне полетела целая пригорошня крови, вытекшая из рассеченной ладони. Опасности, что самое странное, я не чувствовал, хотя и видел и понимал умом, что Малефик не доспехи мне обрызгать собирается, а бьет мощной магией. Усилием мысли я сотворил перед собой сегментированный барьер с 2 слоями защиты, защитные чары 6-го ранга. Проверим, насколько сила его магия против приблизительно равных противников. Барьер, даже сотворенный мной, при всем моем мастерстве, оставался просто очень мощным барьером 6-го ранга. На высоких рангах сплетая чары 6-го ранга, будь ты хоть 3-жды высший или маг заклятий, ты просто не можешь влить в заклятие маны больше определенного лимита. И при оценке ценности заклинаний доступный предел вливания маны один из 2 главных параметров. Мой щит был образцовым, мощный, сложный, 2-слойный, усиленный желтыми и золотыми молниями. Он встретился с магией чернокнижника, и ничего не произошло. Кровь семена пролетела сквозь мою защиту так, будто ее не было. И не потому, что снесла, она просто не заметила ее. Пролетела, как через воздух, и продолжила полет ко мне. Все происходило достаточно медленно. Я использовал разгон разума и наложил темпоральные чары, замедляя время. Вот теперь, когда медленно настигающие меня чары были достаточно близко, я разобрал, что это такое. Смесь магии крови, малефицизм и смерть. Малефицизм, кстати, уже изрядно ослаб, прокляв на миг мой барьер, эта часть заклятия сильно ослаб. Опасная штука, очень опасная. Разряд сине-золотых молний ударил из моих глаз, буквально испаряя своей мощью заклятие Малефика и прожигая дыру глубиной на 2 десятка метров в глубину. Нехорошо получилось. Я ощутил, как мли ауры вновь что коснулось, до того были попытки скорее разведать обстановку, а сейчас был нанесен полноценный удар. Малефик наконец сделал напрашивающийся из самого названия его профессии ход, начал меня проклинать, и надо ответы. Аура начала немного деформироваться, и я почувствовал, как нечто проникает в мой разум поглубже, и тут взбудораженные незваным гостям мои постоянные жильцы, сотня тысяч душ, набросились на тянущиеся к моему разуму заклинанию, закружившись вокруг меня. Попытки ментальной атаки мгновенно прекратились, души легко разорвали чужие чары, а затем светлячки начали наливаться силой, не все, 40%. Оставшиеся закружились вокруг меня полным, непрозрачным хороводом, образовав почти ровный купол, и я почувствовал, какая сила пришла в движение от рассерженных душ. Я судорожно выплеснул силу души, отправляя всем окружившим меня светлячкам просьбу успокоиться и прекратить. Не словами, разумеется, с ними общение происходило скорее через передачу ощущений, эмоций и желаний. Это оказалось не так просто, но за прошедшее время я научился общаться со своими жильцами. Открыв им свой разум, позволяя считать происходящее, я застыл на несколько секунд, после чего души прекратили готовиться к бою и вернулись обратно. Я облегченно выдохнул. У этих духов коллективной энергии больше, чем у мага восьмого ранга. Они не слишком хороши в магии, но это пока. Им открыто доступ к моей душе, а у всякого великого мага знания о его магии расположены именно в ней. Сам по себе мозг человека такой объем знаний не выдержит, да и ненадежно это. Вот, допустим, отсекут мне голову, если это сделают не с применением высшей магии, то я сейчас ее запросто отрегенерировать способен, даже если ее полностью уничтожат. И тогда вопрос, откуда в новом мозге взяться всей той информации, что была в прежнем? Правильно, ниоткуда. Вот только для магов высоких рангов это не проблема. Наша память и прочие отпечатаны в душе и ауре. Оттуда вся информация и придет. А уж высшие чары вообще по большому счету мозгу не вместить. Чтобы выйти за пределы отпущенного человеку, надо развивать душу и ауру. Я пронес свою память и силу благодаря тому, что для перехода на ранг великого мага надо создать зерно судьбы, как бы сжать все, что знаешь и умеешь, и затем долго вливать в него силу, эфир, ману и прану. И разумеется, чисто своими силами это хрен сделаешь. Сперва нужно засесть в подготовленном тайном убежище, дабы не давать врагам возможности прервать процесс перехода и прикончить меня. Затем договорить с кем-нибудь из могущественных магических существ, которые будут вливать в тебя силу, одни ману, другие прану, третий эфир, и всем этим коктейлем ты поливаешь зерно судьбы, которое в случае успеха порождает то, что делает тебя великим, твою собственную силу. У меня это были мои молнии, но процесс долгий и рискованный, а еще долгий. Ты будешь сидеть в центре сложной 11-лучевой звезды, выполняющей роль стабилизатора потоков энергии, ее следует подавать дозированно, но каждый раз разное количество. Так я провел 16 дней. Тогда мне помогали Марготон и Ильсея, бывший человек, достигшая ранга великого мага и давно погибшая. Как и все маги нашего уровня, у нее был выбор – идти дальше, в новую жизнь без памяти, отправиться в посмертие, обещанное одной из религий, благо в любом из них с радостью примут столь мощную душу с потенциалом достичь божественности, или стать магическим существом. Она выбрала стать духом света. Сложный путь, не в надежде однажды стать младшим богом света, свободная от всех. Вот они-то и помогли мне. И оба потребовали за свою помощь не богатство, редкие артефакты или еще каких подношений, а обещание прийти по их зову, когда им понадобится моей помощь. Марготон, кстати, использовал это мое обещание 30 лет спустя, когда я наконец полностью освоился с новым рангом и сотворил первые сверхчары. Я помог набравшему огромную силу по меркам обычного духа крови. Мы штурмом взяли замок владыки крови, на который нацелился Марготон, и я сумел сыграть ключевую роль, хотя и был почти самым слабым из призванных на помощь в этом деле должников Магратона. Люди из и нелюди из разных миров, слабейшие из которых были на уровне высшего мага, а сильнейший, использовал при мне как минимум 8 разных сверхчар. Настоящее чудовище в облике невысокой, скромной и вежливой эльфийки. Я же только освоил свои новые силы и создал арсенал чар. Именно я прорвался первым в замок, а затем в ключевой момент боя, когда владыка крови нашел Марготона и начал вбивать того в грязь, я пришел на помощь почти убитому духу крови. В спину врага воткнулся кинжал, зачарованное оружие, взятое мной из императорской сокровищницы. Освященный не кем-то там, а десятком различных святых за долгие века его существования, впитавший громадное количество священной магии, зачарованный при этом магами света для борьбы с нематериальными сущностями вообще и любыми гостями из иных миров, вроде демонов и прочего мусора, он показал себя во всей красе. Рана от кинжала, разумеется, не убила врага, но рана вышла тяжелой, и Марготон сумел этим воспользоваться. На владыку крови мы навалились вместе, мы двое плюс сильнейшие из присягнувших моему другу духов крови, и в итоге мы забили тварь, и в отличие от остальных, которые просто ушли, отработав свое или получив плату, я остался на некоторое время. Тогда-то у нас и образовались такие, товарищеские отношения. Я ведь по договору не должен был сражаться с владыкой, все от этого отказались. А я нет, и моя помощь склонила чашу весов на сторону амбициозного духа крови. Эх, были ж времена. Ну да ладно, хорош ностальгии предаваться, дела не ждут. Светлячки, кстати, уже освоили два несложных заклинания, переделав каким-то образом их под себя. В общем, если бы те, что готовились атаковать, не послушались бы и напали, в Малефика полетели бы лучи света, насыщенные силой на уровне пикового архимага. Не знаю, выдержал бы мой новый партнер, но проверять не хочется. Но я бы руку дал на отсечение, не вывез бы. А вообще, надо больше общаться с моими жителями внутреннего мира. Они приносят столько пользы, что и словами не выразить. Они постепенно усиливают мою душу, мой резерв маны из-за них потихоньку растет, да и энергетика в целом развивается сама по себе, очень медленно, но постоянно. А уж когда я сажусь за саморазвитие, то их помощь вообще увеличивает результат вдвое от обычного. «Больше не пытайся поразить мой разум», — сказал я тяжело опирающемуся на посох чародею. «Во-первых, в битве за сознание я и архимага разума прикончу, причем быстро. Во-вторых, ты видел, кто его охраняет, не зли их. Итак, это все, весь набор чар уровня старшего магистра, есть еще защита, но она не понадобилась и одно атакующее. Давай последнее атакующее, а потом поглядим, что у тебя за защита», — велел я. Чародей, не говоря ни слова, вскинул посох, направив навершие на меня. Из небольшого черепа вырвался поток изумрудного света, ударившего прямо мне в грудь. Доспехи выдержали, но меня отшвырнуло назад. Перекатившись и встав на ноги, я поглядел на нагрудник. Броня хоть и выдержала, но чуть помялась. «Хорош, хорош. Этот удар всегда находится в наполовину сплетенном состоянии, и хранится его плетение в этом посохе», — задумчиво уставился я на его оружие. «Дерево твоего посоха, оно ведь все еще живое. А что у нас тут в основе? Древко посоха, проклятый ясень. Здесь не встречается, но в Китежградской губернии очень редко, но попадается. Дерево зачаровывает своих жертв, приводит к себе и пожирает. Натуральное чудовище, еще и передвигаться умеет. В одном месте долго не задерживается, жрет всех, и людей, и монстров. Вот только твари умны, сожрав человека разок, максимум два, они меняют местоположение. В общем, их очень трудно найти, но я справился. А как ты одолел проклятого ясеня? Он ведь по уровню опасности указывается как соответствующий пусть слабому, но архимагу. Твоему посох как минимум пару лет, ты шестой ранг, причем ты им стал не более года назад. Значит, тогда был младшим магистром, а я его не одолевал, — усмехнулся Семен. Одно из преимуществ благословения тьмы — существа, тяготеющие ко мраку, относятся ко мне очень доброжелательно. Это действует помимо моей воли, но все темные испытывают ко мне доверие и быстро привязываются. Вот и проклятый ясень, в котором была пусть и энергия разлома, но магию он использовал именно темную. Малефицизм. В общем, ясень добровольно отдал мне то, о чем я просил. Он не просто ветку дал, он вырастил ее на моих глазах и вложил в дерево столько сил, сколько смог. Потрудился на славу, это было куда лучше, чем если бы я получил просто ветвь. И да, оно живое. Я подкармливаю его плотью монстров третьего и выше рангов, отдаю ему требуху и ненужные нам части убитых нами тварей. Пожирание позволяет ему увеличивать свою силу. Ясень постарался и передал своему детищу главное свое умение и свойство. Я теперь его должник. Ладно, давай, ставь свою защиту, поглядим, на что она годится. Потоки мрака хлынули прямо из самого семена, образуя небольшой купол. Глядя на это убожество, я откровенно скривился. После увиденных мной атакующих заклятий, пусть самодельных и несколько кривоватых, но мощных, защитные чары разочаровывали. «Ты что, взял заклятие четвертого ранга, созданное под магов воды, и переделал его, создав вот это, заменил половину формул, добавив свои, и поставил в ключевом узле заклинания не воду, а тьму, сгущенную до состояния жидкости, ибо этот аспект изменить полностью не сумел?» «Да», — раздался спокойный ответ. «Вот поэтому в битвах с монстрами отряд служит мне щитом, пока я из-за их спину выкашиваю твари во всю мощь. Но зря вы так пренебрежительно относитесь, защита вполне достойная. Проверьте, только бейте на уровне старшего магистра». «Ну, ты сам это предложил», — пожал я плечами, а затем сотворил десяток парящих в воздухе клинков света. Чары даже не шестого, а пятого ранга играючи пронзили купол, но погрузи их лишь наполовину, остановил их, убьет же самоуверенного дурака. Это были чары пятого ранга, сказал я. Если хочешь, я использую другие стихии и иные школы магии. Результат будет тот же, просто чары будут уже не пятого, а твердого шестого ранга. Опытный боевой маг быстро увидит и определит слабые места, а их 10, как и кликов, что сейчас пронзили эти слабые места. Для того, чтобы их заметить, хватит восприятия и банального зрения. Там, на слабых местах, все почти прозрачно. Я развеял клинки, а он защиту. Немного подумав, я все же решился. Сегодня можешь отдыхать со своими, но делать это вы будете рядом со мной. Если вампир вернутся, я должен успеть вмешаться. Так, что еще? У нас куча книг, захваченных после сражения на нежитиной Ниве. Большинство, ясен пень, на китайском, но у нас есть образованные пленники, которых я приберег именно для этой работы. Но нашлись и пара турецких, несколько европейских, преимущественно немецких, ну и десятка три на русском. Если знаешь немецкий, начни с них, у них там пояснения по развитию и использованию магии для создания собственных чар, ну и многое другое, там серия книг, целых 7, от подмастерья до архимага темной магии. В наших, на русском написанном, в основном о том, как проклинать, как сражаться малефику, против какого что лучше использовать, в общем, книги заклятия и инструкции для боевого мага. Немецкий я не знаю, но его знают Лися и Оля, мои мары. Они мне переведут, они в свое время были в рабстве и у немецкого аристократа, и тот нанял мага разума, чтобы им помогли освоить немецкий на идеальном уровне. Маг все сделал, а через некоторое время у девушек появился шанс сбежать, и они им воспользовались. Думали, за Уралом им будет жить полегче, но ошиблись. Твои мары, поднял я бровь, ты наложил на них чары верности, что ли, или околдовал? Я с ними сплю, пожал он плечами, с обеими, вот поэтому и назвал своими. Ясно, похлопал его по плечу я, не ожидал, что ты у нас Казанова, с обеими. Они не в курсе об этом, что будешь делать, когда все всплывет наружу. Так они в курсе, и приходят не по очереди, а обе сразу, самец. Ну а, есть две вещи, о которых мужчины могут говорить бесконечно, о бабах и о политике. Вот и мы, возвращаясь обратно, чесали об этом языком. Назад шли пешком, а не летели, я хотел немного пройтись и посмотреть получше на свой город. Мы шли с северной стороны, а выгрузка и временные жилища для новых подданных, прибывших со мной, находились с южной. Там сейчас уже стену сносят и начинают строить огромные склады, куда отправятся наши бесчисленные трофеи. А на западной стороне сейчас уже роют котлованы и готовятся возводить новые жилые постройки. К счастью, я взял с собой в первую очередь не всех бойцов, оставив половину в Магадане на охране оставшегося там имущества, а на их места отправились сотни строителей, магов, инженеров и прочего рабочего люда, что неодаренных, что одаренных. У меня даже четверо младших магистров-строителей имелись, из уничтоженных родов и предприятий, после победы ставшие в десятеро востребованнее, чем прежде, разрушенные собирались отстраивать. Но я пообещал им возможность взять шестой ранг и гарантированное увеличение срока жизни на пару, а то и тройку столетий. Против такого они не устояли, и теперь, дав мне клятву верности и получив сильные сердца чудовищ, трудились не за страх, а на совесть, и привели, кстати, с собой немало более слабых коллег, мастеров, адептов и учеников. Мастерам, кстати, тоже достались сердца. Я теперь пересаживаю сердца либо достигшим четвертого ранга вассалам, либо особо отличившимся магам низших рангов. Это эдакая награда за подвиги, что-то вроде медали, но куда полезнее. Я перестал скрывать информацию о пересадке сердца. Судя по происходящим событиям и по вылезавшим из ниоткуда новым архимагам и магам заклятию всех сильных фракций империи, способы усилить своих подчиненных нашлись у всех, какие именно мне неведомо, но явно эффективные. Например, мой старый знакомый Игнатьев, ныне маг заклятий, как оказалось. Вообще, такое ощущение, что эта война, навалившаяся на империю коалиция великих держав, угрожающих отнять у империи статус сильнейшего государства планеты, встряхнул сонного медведя, что столетиями дремал и не вылезал из берлоги. И теперь начал, наконец, вставать и вспоминать, что вообще-то хозяин леса, это он, а всякое обнаглевшее говно надо поставить на место. Вот только одна беда, фракции империи, ненавидящие друг друга и не могущие при этом существовать друг без друга. Возвращаясь к нашим делам, можно сделать следующие выводы. Вампиры искали благословленного тьмой, узнав, что он в Николаевске. Но Малефик действительно великолепно скрывал свою ауру, выдавая себя за обычного не прошедшего сертификацию у церковников и обосновавшийся здесь, в жопе мира, куда рука церкви не дотягивалась. Потому даже их лидер отправил кровавого клона, дабы найти семена, и тем не менее не нашли. Свои истинные способности он применил лишь сегодня, оказавшись лицом к лицу с вампиром шестого ранга и его свитой. Осколок моих чар, рухнувшая вниз молния, убила половину свиты врага, но сам он и пара тварей четвертого ранга остались живы, вкупе с мелочью второго ранга. И тогда ему пришлось отбросить осторожность, дабы уберечь своих. В общем, теперь твари, скорее всего, знают, кого искать. Благословленный тьмой – это огромное преимущество. Полное благословение тьмы было и у темной звезды. Я помню, чего может достичь человек с подобным даром. Помнится, вампир говорил, что есть ранг выше великого мага. Как он там сказал, точно абсолют. Я помню времена войны с ним, и помню последнюю битву, когда он вышел в одиночку против всех нас, шести десятков великих. От слабаков вроде меня, только-только создавших первые свехчеры, до древних монстров, Мерлина, Кощея у Клутуара, сильнейшего великого среди коренного населения Америки, и других древнейших чародеев, каждому из которых было не меньше нескольких тысячелетий. Эти маги, по одному-два которых было в каждой великой державе, были супероружием, что выходили на поле боя лишь тогда, когда на кону стояла судьба страны. В иных случаях они не вмешивались в войны, даже если держава проигрывала. Они были слишком сильны и могли натворить слишком многое, и потому у них был свой договор, который они заключили меж собой. Отстранившись от мира, создав каждый свои волшебные владения, где жили они сами, их слуги и ученики, где были их лаборатории и прочее. Но в тот день вышли все величайшие, все легенды мира магов и неодаренных, люди, ставшие частью фольклора и сказок в родных краях, известные по сказкам каждому жителю их родине, а также по легендам и историческим записям их деяний, они стояли, источая невероятное могущество. А позади них стояли мы, обычные, если так можно выразиться, великие маги. Чем слабее был чародея, тем глубже было его место в нашем общем строю. Я вообще стоял в предпоследнем ряду. Любой не то, что неодаренный, а даже большинство магов, оказавшись здесь, вполне мог погибнуть от одного лишь магического фона и давления выпущенных на волю во всей красе аур. Даже старший магистр здесь не выдержал бы и минуты. Никогда больше я не видел в одном месте столько могущества. Стоя там, я невольно начал расслабляться. Ну какие шансы у темной звезды против всех нас? Война вот-вот закончится. И пусть сейчас по всему миру идут сражения с тварями из иных планов бытия и нежитью, со всеми сторонниками темной звезды из числа великих и высших магов. Даже здесь, у нас, на небесах и на воде наши суда сошлись в схватке с вражескими. Абордажи, удары боевой магии высоких порядков, попытки таранов, попытки бежать у сильно потрепанных кораблей. Время от времени с небес падали то наши суда, то ледяные драконы, более могущественный вариант костяного дракона. Падали и костяные галеры врага, у нежити тоже есть воздушные суда. Всюду шел бой, а мы, рискнув и поставив на кон все, пришли сюда, многократно ослабив свои участки фронта. «Выходи, мерзкий ублюдок!» — зло проорал стоящий рядом с Кощеем здоровенный бугай. «Или ты боишься понести ответственность за свои деяния? Пафоса-то сколько!» Но, как ни странно, он вышел. Он просто переместился и оказался прямо напротив нашей толпы. А ведь мы поставили чары, запирающие пространство так, чтобы перемещение было невозможно в пределах. Но он смог прибыть так, что мы даже не заметили. Добыча сама пришла к охотнику, улыбнулся нам человек, развязавший войну с целым миром. Благодарю, теперь мне хватит крови и энергии. И кстати, если хотите надежно запечатать пространство, делайте это вот так. Во все стороны ударило едва ощутимое, почти неразборчивое эхо, и пространство оказалось заперто на 40 километров во все стороны от нас, как сообщило нам мое заклятие познания. И волна блокирования пошла дальше, а мои чары дальше просто не способны уйти от создателя, иначе оно просто рассеется, причем не дав никакой информации. Какой в этом смысл? Он ведь тоже в ловушке, он один против всех нас, как бы он силен не был, ему не победить. Совсем обезумел, или на что-то рассчитывает? По традиции мы должны бы предложить тебе сдаться, но тебе, тварь, я подобного не предложу, процедил великий Мерлин. Вы, дорогие мои, Видимо, неправильно оцениваете ситуацию. Вы считаете, что я попал в ваши руки и теперь мне не скрыться. Но все совсем иначе. Это вы попались мне в руки, и сегодня погибнете. Все мои генералы, высшие и великие маги сейчас на полях сражений громят ваши армии, ведь вас больше нет на поле боя. Там осталось максимум по одному великому из слабаков, а все лучшие бойцы здесь. Сегодня я покажу вам, что такое истинная сила. И он действительно показал. Содрогнулось небо, пошло трещинами несчастное пространство, искривилось само время, мощь чар, обрушившихся на нас, повергла меня в трепет. И тут я пришел в себя. Воспоминание пришло внезапно и ушло так же внезапно, но главное, оно пришло не во сне, а наяву. И все это время я что-то делал, а не стоял на месте. Ведь началось все в момент, когда мы только взлетели в воздух, а сейчас я в своей каюте на змее. Что за самоуправление на экстренный случай? Ладно, ничего страшного. Дни потекли за днями. До назначенного вторым императором срока оставалось лишь 2 дня, и я даже, признаться, подзабыл о том, что нам туда надо. Но вот Павел Александрович ничего не забыл, и с самого утра перед моей каютой стоял посланник генерал-губернатора. Стоял, опутанный связующими чарами, архимаг, специализирующийся на магии тени, не сумел пробраться незаметно. Его учуяли разом и наш благословленный тьмой, и одаренная магией света Инжирская. Правда, учуяли по-разному, для первого это был как отзвук чего-то родственного, для нее, как враждебного и опасного. Вот только тревогу подняли не они, а мои охранные чары, которыми я уже давно опутал свой корабль, еще по пути из Магадана сюда. Потратил не один день, но теперь на судне комплекс заклятия из 27 взаимосвязанных чар, соединенных в единый комплекс, и управление им можно осуществлять с мостика судна, моей каюты и запасного пункта управления судном, на случай если верхний, находящийся на палубе, уничтожат в бою. 8 дней работы и куча потраченных ресурсов вроде технического серебра и этериана, ну и других металлов для врезания глифов и рун в судно и подключения этих чар к отдельному источнику питания, второй алхимреактор, снятый со сбитой грузовоза. Это далеко не военный алхимреактор, но напитывать одну единственную систему чар его энергии вполне хватало. И кто схватил эту красавицу? Поинтересовался я. Я, отозвался Смолов. И, кстати, я почувствовал ее проникновение раньше, чем твои чары обнаружили ее, господин. Ну ты нашел чем хвастать, усмехнулся я. Пиковый архимаг со сверхмощным элементалем, который в шаге от эволюции до следующего ранга, обнаружил проникновение на пару секунд раньше охранных чар. Какой молодец, ты еще какого-нибудь старшего магистра поколоти и этим похвастай. ГМ, чуть замялся Петр. Ну, если смотреть на это с такого угла. В коридоре стояли Инжирская, с опаской поглядывающая на Семена, что тоже пришел, сам Петр с плененной чародейкой и несколько офицеров судна с дежурными группами бойцов. Народ отработал на отлично. Я смотрел, что происходит на судне, раскидал всюду свою силу души и если надо мог при помощи магии глядеть на происходящее. После воспоминания о начале битвы против темной звезды у меня опять открылись новые возможности. Вернее, я вспомнил о них. И этот трюк я использовал и проверил первым. Надо сказать, возможности подобного использования силы души меня впечатляли. В общем, я видел все происходящее на судне, будто в моем разуме появилась полупрозрачная карта корабля, на которой в разных местах чем-то занимались маленькие человеческие фигурки. Стоило подумать о ком-то конкретном или пожелать взглянуть поближе, как передо мной разворачивалась в натуральную величину вся картина необходимого места или вокруг нужного человека. Я почувствовал человека, попавшего на судно и замаскированного магией, мгновенно. Собственно, в обычных обстоятельствах у нее были шансы укрыться от моего взора, но весь корабль был переполнен моей силой души. Я, во-первых, тут больше месяца жил, во-вторых, после воспоминания и обретенных новых возможностей я сознательно выливал ее по всему кораблю, и чарами делал так, чтобы она не рассеивалась и не уходила, я закрепил ее на несколько месяцев минимум. В общем, когда некто, использующий магию совершенно иным способом плетения и исполнения, нежели все мои высшие чародеи, появился на судне, я просто проснулся, ну а дальше наблюдал за происходящим. Все сработали отлично, и команда, и благословленный, и Петр, и даже Инжирская. Хотя последняя лишь 5-го ранга и случись, что ее могли и прибить. А вот Семен вполне мог зарубиться с 3-й на несколько минут, за которые сюда прибыли бы вообще все сильные боевые маги в окрестностях. Я прибыла сюда без дурных намерений, подала голос третья, не обращая внимания на плотные струи воздуха, что летали вокруг ее тела, от горла до голени десяток колец воздуха, которыми управлял Петр. «Я посланница, господин Аристарх». «Тогда почему посланница крадется, как вор, вместо того, чтобы прийти как положено?» Поинтересовался я с усмешкой. «Ладно, отпустите ее. Мы с ней знакомы, и она действительно служит Павлу Александровичу». Исчезли воздушные кольца вокруг облаченной в их служебно-боевой черный, обтягивающий костюм из кожи какого-то монстра восьмого ранга, выгодно подчеркивающий все, что надо, и при этом зачарованный не хуже моего доспеха, он стоил, наверное, как целый эсминец, а то и два, да и сторожевые чары, что незримо сковывали ее движения и мешали работать с маной, тоже отпустили посланницу, и мы зашли в мою каюту. Без лишних слов женщина достала крупный зеленый кристалл и активировала его. Несколько минут ничего не происходило, и она, положив его за мой столик, отошла подальше и устало опустилась в кресло. Неловкая тишина продлилась не слишком долго, после того, как она села, минуты не прошло, как наш визави ответил. «Передо мной из кристалла появилась проекция второго императора во весь рост. Есть разговор, Аристарх. Наложи звукоизолирующий барьер на мою тень и вообще на все помещение. Градация вампиров. С первого по третий ранг – низшие. С четвертого по шестой – обычные вампиры. Седьмой ранг – старшие вампиры. Восьмой ранг – лорд вампиров. Девятый – князь вампиров. Глава 12. Что ж, раз просит, то сделаем, мне несложно». Миг и мощный барьер, не позволяющий слышать и даже видеть происходящее, отделил нас от третьей. Слышавшая просьбу своего начальника волшебница не возражала, сидела себе спокойно в кресле, достав откуда-то небольшую книжку в мягкой обложке и начала читать. Надо же, целый архимаг, высокопоставленная чародейка, одна из приближенных второго по могуществу человека, а увлекается женскими романами. Затем я потратил полминуты на то, чтобы сплести достаточно мощное заклинание, чтобы не просто защититься от банальной прослушки, но и экранировать исходящую от кристалла энергию и блокировать возможность послушать или подглядеть происходящее с помощью магии. Потом добавил еще пару-тройку заклятий, и все, вся секретность, что мне доступна, была использована. «Готово», — сообщил я молча застывшему чародею. «Теперь никто нас не услышит. А если найдется тот, кто сможет это сделать, то мы узнаем это сразу. Всегда могут найтись те, кто обойдет твои чары, молодой человек», — наставительно произнес Павел Александрович. «Помните об этом, Павел Александрович, вообще-то мне 300 лет», — усмехнулся я в ответ. «Я втрое старше вас, так что из нас двоих молодой человек, это скорее вы. И да, учитывая, что я работал на скорую руку, нас вполне могут прослушать. Кто-нибудь уровня мага заклятий, специализирующийся на шпионаже и диверсиях. И если такой тут крутится, то ничего поделать с этим обстоятельством я не могу. Давайте уже к делу, ваше высокопревосходительство». Проекция была высшего качества, передо мной словно живой человек стоял, а не иллюзия. И благодаря такому качеству предмета я мог ясно видеть, как слегка нахмурились брови моего будущего тестя. «В прошлые наши встречи ты был куда почтительнее, Аристарх, и мне, признаться, больше по душе ваш прежний стиль поведения и речи. Прошлые наши встречи мы были неравны, и я это осознавал и выказывал положенное почтение тому, кто выше меня по всем пунктам. Но сейчас я, глава без пяти минут великого рода, чародей восьмого ранга и под моими знаменами целое войско, в котором тысячи солдат с открывшимся магическим даром, и сотни магов с огромным опытом. У меня одних мастеров уже сотни три, до младших магистров штук 60. В общем, я могу долго с вами, простите за слог, стручками мериться, но не имею никакого на то желания. Я был почтителен и вел себя соответственно своему статусу и положению, и сейчас я делаю то же самое. Примите эти изменения, нам предстоит еще очень многое пройти плечом к плечу. Некоторое время царила тишина. Павел Александрович, поджав губы, глядел мне в глаза, рассчитывая. Да черт его знает, на что этот мальчик вообще рассчитывает. Не хочу хвастать, но я еще в прошлой жизни наобщался вдостоле с цесаревичами, и с первыми министрами и государственниками, и с императорами, и пронять меня суровым взором. Ну глупость, не, впрочем, если ему так хочется, то поиграем в гляделки. Молчание продлилось недолго, и уже через несколько минут он вновь заговорил. «Что ж, теперь я действительно вижу, что ты сильно изменился с нашей встречи, Аристарх. Или лучше звать тебя иным именем. Представишься, я Аристарх. Прошлое, ваше высокопревосходительство, осталось в прошлом. Хочу прояснить еще один момент. Несмотря на все, что было мной сказано, я помню, скольким вам обязан. И помню, что я именно ваш вассал, а не императора. И сейчас я не пытаюсь вам показать, что теперь вы мне не указ. Я просто хочу, чтобы вы пересмотрели свое отношение ко мне и мою роль во всех раскладах в соответствии с моими нынешними возможностями. Нынче я в одном ряду со всеми великими родами, что на вашей стороне. Да, пусть я пока что уступаю им количеством войск, богатством и количеством войск, но кому как не вам знать, сколь быстро прогрессирую я и те, кто идет под моими знаменами. Разве кто-то еще год назад, когда я только начал обосновываться на выделенных мне землях, мог представить, что на них будет столько проживающих людей и столько войск? Уверен, ваши шпионы уже доложили вам, что у меня здесь и как, так что судите сами. На этот раз Павел Александрович молчал еще дольше, но это было уже иное молчание. Молчание оценивающее и взвешивающее. И когда он разомкнул уста вновь, я понял, что поставил на правильного и адекватного человека. «Ты прав, Аристарх Николаевич», — заговорил он уже спокойно. «Я действительно неправильно подошел к этому разговору. Подводит меня привычка, что никто не может с такой скоростью развиваться, как сам, так и свой род. Ты действительно доказал всем, что ты не пешка, а тот, с кого необходимо учитывать в любых раскладах. И это меня, признаться, радует. Признаюсь честно, я опасался, что с ростом силы ты возгордишься и начнешь забывать старых друзей. Прошу меня простить за столь грубую ошибку», — глава Николаевы-Шуйских, немного склонил голову он. «Вам ни за что просить прощения, ваше высокопревосходительство», — отвесил я неглубокий церемониальный поклон. «Рад, что мы достигли взаимопонимания, и прошу простить, что так и не прибыл к вам. Думаю, вы уже в курсе, что на моих землях недавно произошел один неприятный инцидент. Как мне сказали, дело дошло до того, что тебе пришлось лично сразиться с нападавшими, и в итоге врагу даже удалось отступить. А уж враг, способный дать бой сибирскому мяснику и отступить живым, это серьезно». «Сибирский мясник?» — поднял я брови. «Что за нелепое прозвище? Его что, 12-летний ребенок выдумывал? И почему мясник? Ладно еще сибирский, с этим понятно, но почему мясник-то? Я ж в основном с нежитью и демонами бился». «Ты почти угадал», — улыбнулся второй император. «Прозвище тебе дал ребенок, только не 12, а 13 лет. Младший сын императора, который, по слухам, очень любит читать военные сводки и мечтает о карьере военного, прочитав о тебе, был сильно впечатлен. И на одном из военных советов, куда его допускает отец, поинтересовался, как дела у, цитирую, этого, как его там, ну, мясника сибирского, что пленных японцев казнил. Ну а уж злые языки разнесли это как забавный анекдот по дворцу. Ну а уж оттуда сплетни пошли дальше, газетчики упомянули это прозвище, и оно разнеслось само. Так что теперь от этого тебе не отмыться. Хотя, признаюсь, то твое прозвище, которое ты упоминал в первую нашу встречу, было куда пристойнее. Пепел. Коротко, сильно и даже внушительно. Ситуация с моим прозвищем и мое кислое лицо явно забавляли моего собеседника. Что ж, признаю, тут было над чем посмеяться. Творец-всесоздатель, у меня теперь на одну причину больше свергнуть нынешнего императора. Ну да ладно, едва ли он связался со мной ради того, чтобы обсудить нечто подобное. Ваше высоко, как ты правильно заметил, ты уже в рядах самой высшей аристократии империи, так что нет нужды обращаться ко мне столь церемониально. Для тебя, как и для любого мага заклятия империи, я просто Павел Александрович. И обращайся на ты, — перебил меня он. Что ж, благодарю, — кивнул я. Павел Александрович, по поводу вашего приглашения посетить вас в вашей резиденции, у меня тут возникли некоторые сложности, в связи с которыми я хотел бы попросить отложить мой визит на некоторое время. Мой будущий тесть продолжал молчать, ничего не спрашивая, и я продолжил. Тот нападавший, он был вампиром, и, если честно, он отступил не потому, что я одолел его в бою, совсем наоборот, я едва не проиграл схватку. Если бы не мои вассалы и союзники, разобравшиеся с творящимся в самом городе хаосом и двинувшиеся ко мне на помощь, то я, скорее всего, проиграл бы, и покидать свои земли сейчас, когда над ними висит угроза повторного нападения, я не могу. Мне нужно время, пока я не укреплю свой город достаточно, чтобы, покинув его, я мог не волноваться о возможном нападении врага восьмого ранга. Хочу укрепить Николаевск до уровня резиденции и основных крепостей великих родов, а на это, как вы понимаете, нужно немало времени. ГМ. Причина, действительно, уважительная, кивнул он. И в любых иных обстоятельствах я бы согласился, что сейчас тебе не обязательно выбираться в свет. И, пожалуй, ты действительно можешь не посещать меня сейчас. Однако через 2 недели состоится событие, на котором ты присутствовать обязан. Что за событие? Уточнил я. Возмущаться и отказывать было бы глупо. Второй император, один из самых умных и дальновидных людей, которых я встречал за обе свои жизни, и если он, даже услышав и оценив масштаб моих проблем, все равно утверждает и настаивает на моем присутствии через 2 недели, значит, тут что-то действительно важное. Ко мне, как к одному из старейшин рода Романовых, прибывает императрица. Прибывает отнюдь не одна, ее сопровождает один из самых влиятельных в нашем роду старейшин, Максим Романов, что не так давно взял 8-й ранг. Также с ней будет часть императорского двора, та часть, что кормится с ее рук, так сказать, партия императрицы. Но это бы ладно, это полбеды, с этим бы я разобрался сам. Дело в том, что на меня уже не один месяц давит через род, требуя выдать Хельгу замуж за человека, на которого укажет род. И все варианты, что предлагались до этого, я смог отвергнуть, какие-то зарубежные родичи императрицы. И даже несмотря на то, что сам император эти ее пожелания и кандидатуры поддерживал, совет рода был всеми силами против, и ей пришлось отступиться. Но теперь они подобрали нового жениха, который устраивает уже всех, и вот он-то и едет сюда вместе с ними. Грубо говоря, они планируют поставить меня в весьма неудобное положение и вынудить либо дать согласие, либо лишиться значительной части поддержки рода. А она мне, надо признать, весьма понадобится. Нет, конечно, я в любом случае им откажу, я уважаю выбор моей дочери, и она сама будет решать, с кем ей связать свою жизнь. Но, Аристарх Николаевич, я был бы признателен, если бы ты помог мне в процессе предстоящего отказа минимизировать ущерб подобного шага. С каждым словом, что произносил второй император, я все больше чувствовал, как волна гнева поднимается и бежит горячей волной в груди, поднимаясь все выше, туда, от сердца, к мозгу. И лишь чудовищным усилием воли я взял себя в руки, эмоции делу не помогут. Кричать, топать ногами и чего-то требовать, не поднимая для этого жопы, это подход ребенка, а не взрослого. А потому я почти нормальным голосом перебил второго императора. Право слово, с этого стоило начать, Павел Александрович. Если хотите, я могу сделать так, что судно, на котором они летят, пропадет где-то на территории губернии. У нас ведь, сами понимаете, такие края, где и целому военному флоту есть где сгинуть. Это весьма соблазнительное предложение, улыбнулся генерал-губернатор. И, признаюсь, я был бы весьма рад, случись что-то подобное, но, увы, подобного мы себе позволить не можем. Это будет слишком хороший повод для начала войны, а схватываться с императором и его войсками сейчас, после всех наших потерь с учетом состояния экономики губернии, чистой воды самоубийства. Да и не забывай, империя все еще ведет войну с турками. И с французами, кстати, тоже, те прислали 3 ударные армии и 5 магов-заклятий в помощь османам. Балканы и часть Восточной Европы для нас уже потеряны. В общем, не время сейчас устраивать гражданские войны. Страна и так измучена, и я не собираюсь пытаться утвердить свою власть ценой огромных территориальных потерь и океанов крови своего народа. Но проблема, Аристарх, в том, что император и его клика придерживаются совсем иного мнения, они только и ждут повода вцепиться в меня, пока я ослаблен. Они ослабили все фракции империи, что находится в оппозиции власти, боярства, меня, ту часть имперской армии, что была недовольна ослаблением и разложением империи, а сами сохранили все силы, собрав в один кулак всех, кто лоялен трону. Сейчас у них большое преимущество, но напасть первыми они тоже не могут. Очень, очень многие в стране недовольны бездействием Петрограда и империи, и если император и его прихвост не ударит первым, слишком велик риск того, что страна встанет на дыбы. Тысячи мелких средних дворянских родов, чьи сыновья и дочери отправились на войну добровольцами, что помогали фронту материально, ждущие, что Николай, наконец, проявит себя как истинный император, в случае начала им гражданской войны просто возьмут оружие в руки, поднимут гвардию и примкнут ко мне. Но если у императора будет хороший, понятный всем повод наказать наглеца, то бишь меня, то скорее всего народ стерпит. И потому они, прибыв сюда, будут всячески провоцировать меня на открытый конфликт. Они даже не побоялись саму императрицу сюда отправить, рискуя ее жизнью, значит, настроены они весьма решительно. И так уж вышло, что центром их интриги будет Хельга, продолжил я после того, как он замолчал. Они будут давить и настаивать, ты откажешь. Они оскорбятся, кто-то бросит кому-нибудь вызов, случится дуэль, причем, скорее всего, они потребуют насмерть. И целью выберут, вероятно, кого-то из ваших сыновей, верно. Не знаю про вашего старшего сына, лично с ним не знаком, но по слухам и рассказам Хельги у вас растет вполне достойный преемник. Весь в вас, по ее словам, так что спровоцировать его едва ли получится. Но вот второй, младший, с ним я имел честь свести знакомство. Я в курсе, как оно произошло, усмехнулся он. И после этого он получил от меня выволочку. К сожалению, Саша вырос слишком избалованным, и я, как отец, полностью провалился с его воспитанием. Однако он не так глуп, чтобы в столь важный момент меня подвести. Но ты продолжай, прости, что перебил. Вижу, ты стал куда разумнее за прошедший год, и мне интересно послушать твои мысли. Тогда позволишь говорить откровенно, без тонких намеков. Часть того, что я скажу, может тебе не понравиться, ибо прозвучит весьма грубо, но это важно. Разумеется, ты можешь говорить так, как считаешь нужным. Я не сахарный, от пары матюков и неприятных фактов не растаю, кивнул он. Ваш второй сын, Александр, самоуверенный молодой придурок, который считает, что раз уж он ваш сын, то может делать, что хочет, начал я. Напомню, он не оставил мыслей поквитаться со мной за дуэль в вашей резиденции даже после того, как узнал, что я реинкарнатор. Хельга рассказывала мне об этом, чтобы я, в случае чего, воздержался от активных действий в ответ на его возможные выходки. Она говорила, что пыталась достучаться до его разума, но она в его глазах всего лишь приблуда, ублюдок, заведенный на стороне, и он ее не признает. И все попытки моей невесты были напрасным сотрясанием воздуха. Так вот он, даже зная, что я уже очень скоро стану весьма значимой фигурой в империи, а он так и останется лишь вашим сыном и Романовым, который максимум дорастет когда-нибудь до ранга старшего магистра, не остановился. Это многое говорит о его нраве. А еще он очень любит выпить. Так много ли ума надо, чтобы споить его, вывести на эмоции и заставить совершить какую-нибудь глупость, из-за которой у него потребуют сатисфакции? Причем отказаться будет значить навеки покрыть себя позором перед всеми аристократами губернии, да и столицы тоже, ведь свита императрицы точно разнесет эту новость во всех салонах Петрограда. Я замолк на несколько секунд, обдумывая свои дальнейшие слова. Он не откажется от дуэли, ведь всю жизнь он пытается показать всем, что он нечто большее, чем просто избалованный сын, ставший разочарованием для своего великого отца. Как у нас говорят о вашем семействе, второй император удачно попал два раза из трех, и на кого намекает это высказывание всем понятно, да и ваш Александр об этом наверняка слышал. И вот он вызван на дуэль, прилюдно, на глазах у глав всех родов губернии, в присутствии самых влиятельных старейшин разных родов, у тебя на глазах и на глазах императрицы и этого самого Максима, который тоже старейшина, причем вашего рода, а помимо них, еще целая куча достаточно важных людей, чтобы их пригласили на столь высокое и важное мероприятие. Как думаешь, откажется он от дуэли? Ты прав, не откажется, спокойно согласился он. И, зная способности Саши, он скорее всего погибнет. Он ни разу не сражался насмерть, не был на поле боя и не дрался, ставя на кон свою жизнь. Он младший магистр, и среди чародеев своего ранга он выше среднего, но далеко не из лучших. А боец со стороны императрицы наверняка будет из числа элитных, лучших боевых магов этого ранга. Моего сына просто забьют насмерть у меня на глазах, в моем же доме, и сделают это, соблюдя все писанные и неписанные правила, так что у меня будут связаны руки. Это первое. Второй момент, если даже вашего сына не будет на этом сборище, то они могут пойти другими путями. Скажу честно, я недостаточно знаком с теми, кто к вам едет, да и сам я не мастер интриг, потому расписать иные варианты, не владея нужной информацией, я не в состоянии. Но, думаю, Ты согласен с тем, что у них подготовлены сценарии на все случаи и возможные расклады, верно? Если бы с ней не было Максима, я бы сказал, что переиграть меня у меня дома они не смогут, досадливо поморщился второй император. Но Максим, он старше меня, и он один из хитрейших и умнейших старейшин в роду. Последние лет 20, плюс-минус лет 5, его не было видно. Он заперся в отдаленном имении и погрузился в попытки прорваться на восьмой ранг. Его уже все списали, ветвью управлял его старший сын, и она постепенно начала терять влияние, но тут этот пень вернулся к жизни. Взял восьмой ранг, заглянул в библиотеку рода, взял там необходимые книги с нужными ему чарами восьмого ранга, и начал с невероятным упорством осваивать свои новые возможности. На данный момент уже полностью освоил свои силы, выучил необходимые чары и в процессе создания своего первого заклятия. Ну, говоря откровенно, слабак ваш Максим Романов, пожал я на это плечами. Но в данный момент, как я понимаю, нас интересует не его личная сила, а мозги. Ты думаешь, что главную опасность представляет именно он, и я должен как-то его нейтрализовать? При всем к тебе моем уважении, сделать ты с ним ничего не сможешь, улыбнулся второй император. Но с этим старым пнем есть кому сладить. Рассказываю я это за тем, чтобы ты был в курсе, с кем предстоит иметь дело. Подозреваю, что зная твой характер, он попытается вывести тебя из себя. Все же весь вечер его от тебя уводить точно не выйдет. В общем, если он будет тебя провоцировать и напрашиваться на дуэль, игнорируй. Я уже где-то 2/3 стадии восьмого ранга освоил, сообщил я. В империи я сейчас хоть и не в числе сильнейших, но в первую 20-ку точно вхожу. Чего мне бояться едва взявшего ранг мага заклятий начальной стадии, не имеющего еще даже своего заклятия? У глав ветвей рода Романовых есть регалии, предназначенные их главам. Эти регалии, по сути, артефакты, привязанные к крови, и пусть их сила не сравнится с артефактами древних великих родов вроде тех же Шуйских, Морозовых и прочих, но их силы достаточно, чтобы сравниться с родовыми артефактами молодых великих родов. В общем, эти предметы дают возможность архимагу сразиться с магом заклятий на равных и даже победить. А уж в руках мага заклятий их сила возрастает многократно. А много у вашей рода ветвей? Впечатлился я услышанной информацией. 46, добил он меня. Но столь мощные артефакты далеко не у каждой ветви. Лишь у первой десятки, у остальных эти комплекты послабее, но тоже позволяют перешагнуть разницу в ранг. Это, вообще-то, секретная информация. Скажем так, род Романовых, если на троне сидит адекватный правитель, имеет достаточно сил, чтобы не опасаться большинства возможных угроз. Но мы отвлеклись. В общем, твоя задача в одном, когда выбранный на роль жениха моей дочери человек и императрица со свитой двинутся к Хельге, чтобы начать, скажем так, сватовство, должен вмешаться ты. Я так понимаю, силовой вариант этого вмешательства исключен? Да, очень жаль, совершенно искренне вздохнул я. Ну давай, я слушаю, что от меня требуется. Ты сейчас, в моменте, фигура уникальная и пользуешься бешеной популярностью у всех слоев населения. Страна устала от войны, народ, и я имею в виду не только дворян, но и неодаренных, недоволен бездействием императора. Людей раздражает тот факт, что армада вокруг Петрограда растет, но ничего не делает. Постоянные новости последних месяцев о сплошных поражениях на всех фронтах, японцы собрались с силами и надавали по сусалам армии синодников во главе с твоим родичем. Сейчас они снова оттеснены на Камчатку, и туда спешно перебрасывают прибывшие навести порядок в отвоеванных вами провинциях войска. Бояре, конечно, народ радовали своими победами, но их война уж много месяцев как закончена. А с самого масштабного театра военных действий, с Балкан и южных регионов, куда тоже добрались османы, приходят новости исключительно о поражениях. Часть местной знати переметнулась к туркам, причем большая часть, плюс у осман больше войск и боевых магов. В общем, в стране повышены налоги, идет постоянный набор солдат, и со всех сторон лишь вести о поражениях. И тут появился ты. Ход вашего сражения на Нежитиной Ниве описан во всех подробностях в каждой газете империи. Даже вестник, подконтрольный императору целиком и полностью, и тот был вынужден тебя отметить. О том, что ты реинкарнатор невиданной силы, уже знают все. А также знают, что это благодаря твоим действиям была одержана столь великая победа. У империи теперь два новых героя, но Добрынин мертв, и вся слава, что вы делите на двоих, работает на тебя одного. Это, «Конечно, здорово, но в данном случае народная любовь мне ничем не поможет», — заметил я. «Увидев меня, они не развернутся и не уйдут. Сразу видно, что ты не политик», — покачал головой второй император. «Сейчас наша главная задача — склонить на свою сторону общественное мнение, мнение народа, как знати, так и простолюдинов. Стоящие за императором гиены сделали все, чтобы отрезать нас от остальной империи. Но сейчас недовольство его правлением достигло такой точки, когда люди готовы плюнуть на указы и требования императорского двора. И мы, и они сейчас боремся за поддержку тех, кто пока не определился со стороной, родами средней руки, теми дворянами, коих в России не счесть. Несколько тысяч родов, совокупная сила которых больше, чем вся моя армия. В общем, надо разыграть карту героя. Ты должен вмешаться в нужный момент и устроить немного драматическую сцену, заявить, что Хельга, твоя возлюбленная, и что ты, ради того, чтобы быть с ней, отправился на Дальний Восток, проливал кровь и рос в рангах ради того, чтобы оказаться ей достойной партией, и вот теперь ты здесь, чтобы забрать свое, ибо тебе было обещано, что я дам свое согласие на брак лишь когда ты достигнешь восьмого ранга, и у меня будет оправдание. Кто ж мог знать, что ты меньше чем за год два ранга перепрыгнешь, верно? Я думал, это займет десятилетия, но теперь я бессилен, я действительно обещал. Они так просто не отступят, заметил я. И еще, смысл устраивать драму, там же не будет никого, кто разнесет эту версию в газеты и журналы. Там будут журналисты, заверил он меня, ненавиду, но будут. И они будут предупреждены, в какую сторону смотреть и что записывать. Больше того, это будет заснято на камне памяти, и если зрелище твоего отстаивания прав на руку моей дочери выйдет впечатляющим, мы начнем и это распространять. Ты, как всегда, стремишься одним камнем трех птиц убить, заметил я, отстоять дочь, при этом сделав центром недовольства в глазах императрицы и ее ближних меня, перетянуть благосклонность народа на себя, выставить императрицу и ее людей в дурном свете и побыстрее получить уверенность в том, что я действительно буду на твоей стороне. Я ведь правильно понимаю, что наша свадьба произойдет едва ли не на следующий день. Через 3 недели после этого мероприятия, ничуть не смущаясь, подтвердил он. Как раз успеем все организовать на должном уровне, к тому же дадим время всем приглашенным добраться из своих краев до нас. А ты против? Я буду счастлив наконец взять Хельгу в жены, но меня изрядно бесит и раздражает, что ты все решил без меня. Не стоит так делать, господин второй император, это сильно раздражает людей.